Там же страница 198, примечание редакции. Эти документы свидетельствуют об одном. Во время встреч с Белармино, а также с папой Павлом V, который также беседовал с ученым, на Галилея было оказано давление с целью заставить его впредь, по крайней мере публично, не выступать с защитой гелиоцентрической теории. Учитывая постановление Инквизиции, объявлявшее эту теорию противоречащей учению Церкви, любое неповиновение в этом плане угрожало Галилею серьезными неприятностями и даже костром, как об этом напоминала судьба Джордано Бруно. В этих условиях Галилей решил проявить благоразумие, не идти на риск и подчиниться требованиям папы и Белармино. С другой стороны, последнее учтивого католика считаю совершенно ложным и не соответствующим истине, прекрасно объясняет массу различных явлений, то я полагаю, что при всей своей ложности оно до некоторой степени объясняет явление комет. В том же 1623 году, когда был опубликован пробирщик, на папский престол вступил кардинал Маффео Барберини, принявший имя Урбана VIII. Новый папа, еще будучи кардиналом, поддерживал дружеские отношения с Галилеем, который, рассчитывая теперь на его покровительство, стал смелее выступать в защиту своих взглядов. В 1630 году Галилей приезжает в Рим с рукописью своего нового сочинения «Диалог о двух главнейших системах мира» — Птолемеевой и Коперниковой. В ней выступают три персонажа — Сальвиати, Симпличио и Сагредо. Первый — сторонник Коперниковой системы, второй выступает как бы в роли нейтрального председательствующего, последний — защитник Птолемеевой, церковной системы мироздания. Хотя спор ведется, как мы сказали бы теперь, на очень высоком теоретическом уровне, и автор с предельной объективностью излагает аргументацию противников, не вызывает сомнения, на чьей он стороне, хотя бы по одному тому, что защитника церковной точки зрения он окрестил простаком, по-итальянски «симпличо». Этот простак, исчерпав все аргументы иезуитов, перипатетиков и инквизиторов против Коперниковой системы, в заключении заявляет, что ни за что не согласится с нею, даже если она соответствует действительности, потому что питает к ней отвращение. Бог всемогущ, ему закон не писан, его пути неисповедимы, таковы наиболее веские возражения Симпличио против, по существу, самого Галилея, который под именем Сальвиати ведет с ним спор, доказывая всю нелепость, смехотворность и полную научную несостоятельность своего противника. Это горькое, вернее, смертоносная для церкви пилюля была облачена в сладкую оболочку, состоявшую из предисловия и послесловия, в которых предусмотрительный автор заявлял, что написал свое сочинение в защиту церковного осуждения коперниковского учения. По-видимому, это обстоятельство, а также и то, что это учение излагалось в диалоге как одна из гипотез, папа запретил продажу этого произведения и отдал приказ инквизиции вновь возбудить против автора указанного произведения обвинение в еретических заблуждениях. Когда великий герцог тосканский Фердинанд II, которому был посвящен диалог, попытался было через своего посла в Риме Николини заступиться перед Урбаном VIII за Галилея, папа римский, разгневанный до предела, ответил флорентийскому дипломату: «Ваш Галилей вступил на ложный путь и осмелился рассуждать о самых важных и самых опасных вопросах, какие только можно возбудить в наше время». Несколько дней спустя, когда Николини вновь отважился заговорить с папой о Галилее, тот ему сказал: «Уже 16 лет осуждены защищаемые Галилеем мнения, и он запутал себя в сложном деле. Вещь очень опасная, и книга крайне вредная. Дело хуже, чем думает великий герцог. Прошу ему написать. Он не должен терпеть, чтобы Галилей развращал своих учеников и передал им опасные воззрения. Сообщая о беседах с Урбаном VIII во Флоренцию, Николини отмечал: «Хуже не может быть расположен папа к нашему бедному Галилею». Гурев, указанное сочинение, страницы 98-99. Примечание редакции. 30 сентября 1632 года флорентийский инквизитор передал Галилею повеление папской инквизиции немедленно явиться в Рим. Ученому было тогда 70 лет, он был болен, в папских владениях свирепствовала чума. Галилей, ссылаясь на эти обстоятельства, попросил рассмотреть его дело во Флоренции, надеясь на покровительство великого герцога. Но герцог, хотя и сочувствовал Галилею, и пытался добиться от папы более благосклонного к нему отношения, не отважился вступить из-за него в конфликт с папским престолом. Галилею не оставалось ничего другого, как подчиниться вызову и явиться в Рим. В Риме Галилей остановился во дворце флорентийского посла Николини. Инквизиторы 4 раза допрашивали ученого. Какую же позицию занял Галилей по отношению к выдвинутому против него инквизиторами обвинению? Если бы он не признал себя виновным и не отрекся от своих подлинных взглядов, его, как Джордано Бруно, могли бросить в костер. Если бы он признался и отрекся от них, то это было бы похоже на предательство. Галилей предпочел третий путь. Вопреки очевидным фактам, он категорически отрицал, что разделял Коперниково учение после того, как инквизиция объявила его еретическим в 1616 году.